Полировать черепицу. Когда вы становитесь самими собой, дзен становится дзен. Когда вы — это вы видите вещи такими, как они есть, и вы сливаетесь воедино с тем, что вас окружает. Дзенские истории или куаны очень трудны для понимания, пока вы не знаете, что мы делаем каждую минуту, миг за мигом. Но если вы точно знаете, что мы делаем каждый миг, куаны не покажутся вам такими уж трудными. Имеется довольно много куанов. Я часто говорил вам о лягушке, и каждый раз все смеялись. Однако лягушка довольно-таки интересное создание. К тому же она, знаете, сидит так же, как и мы. Но она не думает, что делает что-то особенное. Когда вы приходите в дзен-до и садитесь, то вы, возможно, думаете, что занимаетесь чем-то особенным. Ваш муж или жена спит, а вы практикуете дзадзен. Вы делаете что-то особенное, а ваш супруг или супруга просто лентяи. Так, возможно, вы понимаете дзадзен. Но посмотрите на лягушку. Она сидит так же, как мы, однако понятия не имеет о дзадзен. Понаблюдайте за ней. Если что-то раздражает ее, она сделает гримасу. Если появится что-то съедобное, она поймает это и съест, причем съест сидя. По сути, это наш дзадзен, а не что-то особенное. Вот вам нечто вроде куана о лягушке. Басо был известным учителем дзен по прозвищу «Учитель конь». Он был учеником Нангаку, который, в свою очередь, был одним из учеников шестого патриарха. Однажды Басо, в ту пору, когда он учился у Нангаку, сидел, практикуя дзадзен. Это был мужчина крупного телосложения. Когда он говорил, язык его доставал до носа. Голос у него был зычный, и его дзадзен, должно быть, был очень хорош. Нангаку увидел его сидящим, словно огромная гора или лягушка. Нангаку спросил: «Что ты делаешь?» «Практикую дзадзен», — ответил Басо. «Зачем ты практикуешь дзадзен?» «Хочу достичь просветления, хочу стать Буддой», — ответил ученик. «Знаете, что сделал учитель? Он подобрал с земли черепицу и начал ее полировать. В Японии, после того, как мы вынимаем черепицу из печи для обжига, мы полируем ее, чтобы придать ей красоту». Итак, Нангаку взял черепицу и принялся ее полировать. Басо, его ученик, спросил: «Что вы делаете?» «Хочу превратить эту черепицу в драгоценность», — сказал Нангаку. «Как можно из черепицы сделать драгоценный камень?» — спросил его Басо. «Как можно стать Буддой, практикуя дзадзен?» — возразил Нангаку. «Ты хочешь достичь состояния Будды? Состояния Будды нет за пределами твоего обычного сознания. Когда повозка не идет, ты стягаешь кнутом повозку или лошадь?» — спросил учитель. Нангаку имел в виду следующее. Что бы вы ни делали, это дзадзен. Истинный дзадзен существует помимо лежания в кровати или сидения в дзендо. Если ваш муж или жена лежит в постели, это дзадзен. Если вы думаете, я сижу здесь, а мой супруг или супруга в постели, тогда, хотя бы вы и сидели здесь со скрещенными ногами, это не истинный дзадзен. Вы должны быть всегда подобны лягушке. Это истинный дзадзен. Доген Цзиньцзи прокомментировал этот коан. Он сказал: когда учитель-конь стал учителем-конем, дзен стал дзен. Когда басо становится басо, его дзадзен становится истинным дзадзен, и дзен становится дзен. Что такое истинный дзадзен? Когда вы становитесь самими собой. Когда вы — это вы, тогда что бы вы ни делали, это дзадзен. Даже если вы лежите в постели, большую часть времени вы можете не быть самими собой. Даже если вы сидите в дзендо, хотел бы я знать, действительно ли вы — это вы в подлинном смысле. Вот еще один известный куан. Цзуйкан, один из учителей дзен, имел обыкновение постоянно обращаться к себе. Цзуйкан, бывало, окликал он себя и неизменно отвечал: «Да». «Цзуйкан, да». Конечно, он жил совсем один в своем маленьком дзендо, и он, разумеется, знал, кто он такой. Но временами он терял себя. И всякий раз, когда он терял себя, он обращался к себе. «Дзуйкан, да?» Если мы уподобимся лягушке, мы всегда будем самими собой. Но даже лягушка временами теряет себя и делает кислую гримасу. А если появится какое-то съедобное насекомое, она ловит его и съедает. Так что, я думаю, лягушка всегда возвращается к самой себе. Мне кажется, что и вы должны вести себя так же. Даже в дзадзен вы можете потерять себя. Когда вас клонит в сон, или когда ваш ум начинает блуждать, вы теряете себя. Когда у вас начинают болеть ноги, «Почему у меня так болят ноги?» — спрашиваете вы себя и теряете себя. Ваша проблема становится для вас проблемой, потому что вы потеряли себя. Если вы не теряете себя, тогда, даже если и будут трудности, у вас в сущности не будет проблем. Вы просто сидите посреди проблемы. Когда вы часть этой проблемы, или когда проблема — часть вас, тогда нет никакой проблемы, поскольку вы — это сама проблема. Проблема — это вы сами. Если это так, проблемы не существует. Когда ваша жизнь всегда часть того, что вас окружает, другими словами, когда вы обращаетесь к самим себе, в это самое мгновение, тогда проблемы не существуют. Когда вы начинаете блуждать в каких-то иллюзиях, которые представляются чем-то отдельным от вас самих, тогда ваше окружение больше нереально, и ваше сознание больше нереально. Если вы сами пребываете в заблуждении, тогда все, что окружает вас, становится туманной, расплывчатой иллюзией. Стоит вам только погрузиться в иллюзии, как им не будет конца. Иллюзорные идеи одна за другой будут завладевать вами. Большинство людей живут в заблуждении, занятые своими проблемами и пытаясь разрешить их. Но просто жить значит в действительности жить внутри проблем. И разрешить проблему значит стать ее частью, слиться с ней. Итак, вы стягаете кнутом повозку или лошадь? Что же вы стягаете, самих себя или свои проблемы? Если вы задаетесь вопросом, что же вам следует стягать, значит, вы уже начали блуждать. Но когда вы действительно стягнете лошадь, повозка сдвинется с места. Вообще-то, повозка и лошадь — это не совсем разные вещи. Когда вы — это вы, нет проблемы, что стягать — лошадь или повозку. Когда вы — это вы, дзадзен становится истинным дзадзен. Поэтому, когда вы практикуете дзадзен, ваша проблема тоже практикует дзадзен. Даже если ваш супруг или супруга в постели, он или она тоже практикует дзадзен, когда вы практикуете его. Но когда вы не практикуете истинный дзадзен, тогда вот он ваш супруг или супруга, а вот вы сами. Два довольно-таки разных, довольно-таки разобщенных человека. Поэтому, если следовать истинной практике, тогда одновременно и все остальное будет заниматься практикой вместе с нами. Вот почему нам следует всегда обращаться к самим себе, проверять себя, кто мы такие, подобно доктору, простукивающему самого себя. Это очень важно. Такая практика должна продолжаться непрерывно, миг за мигом. Мы говорим, когда на дворе еще ночь, уже занимается рассвет. Это значит, что между рассветом и ночью нет промежутка. Осень приходит, когда лето еще не кончилось. Вот как надо понимать нашу жизнь. Мы должны заниматься практикой с таким пониманием и разрешать свои проблемы таким образом. Достаточно на самом деле просто упорно и однонаправленно работать над своей проблемой. Вы просто должны полировать черепицу. Это и есть наша практика. Цель практики не в том, чтобы сделать из черепицы драгоценный камень. Просто продолжайте сидеть. Это и есть практика в подлинном ее смысле. Неважно, можно или нет достичь состояния Будды, можно или нет превратить черепицу в драгоценность. Самое важное — это просто работать и жить в этом мире с таким пониманием. Такова наша практика. Таков истинный дзадзен. Поэтому мы говорим, когда вы едите, ешьте. Надо, знаете, есть то, что вы едите. Иногда этого не происходит. Хотя вы и едите, ваш ум пребывает где-то еще. Вы не чувствуете вкуса того, что у вас во рту. Пока вы в состоянии есть во время еды, с вами все в порядке. Вам не о чем беспокоиться. Это значит, что вы — это вы сами. Когда вы — это вы видите вещи такими, как они есть, и вы сливаетесь воедино с тем, что вас окружает. Это ваше подлинное «я». Тогда у вас будет истинная практика, у вас будет практика лягушки. Она хороший пример для нашей практики. Когда лягушка становится лягушкой, дзен становится дзен. Когда вы понимаете лягушку до конца, вы обретаете просветление, вы Будда. Это будет благом и для других, для мужа или жены, сына или дочери. Это дзадзен.